Глава 31. Доброе оружие, вот зловещее орудие. Многим вещам оно ненавистно, и тот, кто имеет путь, его не держит. Благой государь в своем доме чтит левое, а идя войной, чтит правое. Оружие — зловещее орудие, а не предмет благородного мужа. Применяют его только если к тому принудят, и применять его лучше сдержанно и бесстрастно. Одержав победу, не гордись содеянным. Кто гордится победой, тот радуется убийству, а кто рад убийству, тот не преуспеет в мире. В счастливых событиях ценится левое, в несчастных событиях ценится правое. Младший полководец стоит слева, старший полководец стоит справа. Значит, они стоят, как на похоронах. На убийство множества людей откликаетесь скорбным плачем, победу на войне отмечаете траурным обрядом. Эта глава выделяется на редкость решительным и страстным осуждением жестокостей войны. Впрочем, не единственным в своем роде. Захватнические войны в V веке до нашей эры резко осуждал ученый Мо Цзы, основатель влиятельной философской школы. Подобный протест против войн должен был бы указывать на сравнительно позднее происхождение данного пассажа. Однако уже в раннем военном каноне Сунь Цзы война рассматривается в чисто практическом ключе. Что касается Лао Цзы, то он ссылается на ритуальную практику для доказательства того, что война принадлежит к разряду несчастливых событий. Война для него — повод для траура. И все-таки надо признать, что даже проповедь согласия и покоя, воспитывающая способность побороть упоение в бою и равным образом упоение победой, была осознана в Китае как главное условие успеха в военной кампании. Ненавистник войн Лао Цзы умудрился стать одним из патронов китайской военной стратегии. Напрасно Лев Толстой, так восхищавшийся миролюбием Лао Цзы, утверждал, что допущение войны по неволе было приписано даосскому патриарху составителями его книги. Что касается даосских учителей позднейших времен, то они трактовали совет Лао Цзы «одерживать победу, но не радоваться ее плодам», как утверждение приоритета внутреннего совершенствования над внешними достижениями.